Когда читаешь про себя стихи, уже не чувствуешь себя бессмысленным, растоптанным животным, думала Маша. Но по-настоящему я убедилась в этом только сейчас. Теперь я знаю, что параллельные миры запросто могут пересечься. В любой точке, в любую минуту. Не только в геометрии Лобачевского, но и в обычной жизни. Маша открыла глаза, когда Тойота остановилась у железных ворот. Вадим вышел из машины, открыл ворота, опять сел за руль и, въехав в небольшой двор, запер их изнутри. «Ты, наверное, прежде всего хочешь принять душ?» — спросил он, когда они вошли в гостиную одноэтажного кирпичного дома. «Да», — кивнула Маша, — «если можно». Он провел ее в ванную, зажег свет. Все сверкало белым кафелем и стерильной чистотой. Вот здесь чистый халат, полотенце. В общем, сама разберешься. Оставшись одна, заперев дверь на задвижку, Маша решилась повернуть лицо к большому зеркалу над раковиной. Из зеркала глянуло на нее нечто невообразимое. Спутанные лохматые волосы, щеки в разводах копоти, чужие сумасшедшие глаза. Стягивая через голову свитер, брезгливо сбрасывая разодранную майку, она вдруг подумала о том, что надо будет обязательно перестирать все вещи. Они валялись на заплеванном полу в сарае, ни одну из них она надеть на себя не сможет. И в рюкзаке все грязное, и джинсы грязные, и свитер. Все придется стирать. Интересно, где? Здесь, в чужом доме, неудобно. Ткань джинсов плотно присохла к разбитой коленке. Маша попыталась размочить теплой водой, разозлилась, отодрала так. Было очень больно, но она даже не поморщилась. «Лучше бы вообще все это выкинуть», — рассуждала она, стоя под горячим душем, но рука не поднимется. «Почти все вещи шила и вязала мама. Как я их выкину? Придется стирать. И потом, надо ведь в чем-то до Москвы доехать». Намыливая голову шампунем, она все-таки не сдержалась и заплакала. Слезы текли сами собой, смешивались с теплой водой и с пеной шампуня. Они были злые, отчаянные, но не соленые, совсем пресные от воды, с противным мыльным привкусом. Вытираясь и кутаясь в мягкий махровый халат, она все еще продолжала плакать. Потом провела ладонью по запотевшему зеркалу, вгляделась в свое бледное, осунувшееся, но уже совершенно чистое лицо, и тихонько сказала вслух своему отражению: «Много мятежных решил я вопросов». В маленькой уютной гостиной на журнальном столе стояла ваза с фруктами, тарелка с красиво разложенными разноцветными бутербродами, высокая бутылка коньяка, две рюмки. Рядом слышался тихий звон посуды и какой-то утробный механический гул. Там была кухня и работала стиральная машина. Через минуту на пороге появился Вадим. «С легким паром, Машенька», — весело сказал он. «Знаешь, я подумал, лучше постирать все твои вещи из рюкзака. Они все-таки на грязном полу валялись. Ты не волнуйся, ничего не полиняет. У меня есть специальный режим в стиральной машине». «Спасибо», — растерянно улыбнулась Маша. «Только ведь пока все постирается, высохнет, я так и буду ходить в вашем халате». «А тебе что, надо срочно куда-то идти?» «Нет». «Я забыл тебя спросить, ты очень есть хочешь? Если очень, я могу приготовить что-нибудь существенное. Ну что ты стоишь, садись». «Спасибо, не надо ничего готовить». Маша села в глубокое кресло у журнального стола. «Я живу один, ничего себе не готовлю», — сказал Вадим, усаживаясь напротив. «Иногда ем в ресторане, а дома только бутерброды, чай. Но ты у меня гость, а гостя надо хорошо покормить». «Я малоежка», — пробормотала Маша, — «мне хватит бутербродов». Вадим открыл коньяк, разлил по рюмкам. «Давай, Машенька, выпьем с тобой за все, что хорошо кончается». Они чокнулись. Каждый сделал по большому глотку. «У нас с тобой есть два повода выпить. За знакомство и на брудершафт. Не возражаешь?» Вадим долил коньяку в рюмке. «Нет, я не возражаю», — слабо улыбнулась Маша. «Но мне кажется, если я еще немного выпью, сразу усну». «И хорошо, Машенька, тебе надо поспать обязательно, только поешь сначала». Маша взяла бутерброд с сыром, откусила, но почувствовала, что есть не может. А вот коньяк шел хорошо, хотя обычно она не пила спиртного. «Давай теперь за знакомство», — сказал Вадим. Маша сделала еще глоток и почувствовала, что глаза закрываются. «Я вижу, ты уже засыпаешь», — заметил Вадим. «Я тоже должен сегодня лечь пораньше. Завтра у меня суточное дежурство в больнице с 8 утра». «Вы врач?» — спросила Маша. «Хирург», — ответил он. «Как? Проживешь здесь сутки без меня? Не бойся, никто не придет». «Проживу». «Давай уж сразу пить на брудершафт. Только учти, целоваться придется. Не возражаешь?» «Нет», — улыбнулась Маша, — «не возражаю». Чуть приподнявшись в креслах, они переплели руки с рюмками, выпили на брудершафт. Вадим осторожно коснулся губами Машиной щеки. «Теперь только ты и никакого отчества. Хорошо?» Маша кивнула. Он отвел ее в спальню, уложил в постель, а сам убрал со стола, помыл посуду, вытащил из стиральной машины ее вещи и развесил их во дворе на веревке. Потом постелил себе на диване в гостиной, но очень долго не мог заснуть. На углу Студенческой улицы, напротив высокой чугунной ограды санатория «Солнечный берег», сидела на раскладном стульчике маленькая сухонькая старушка. Перед ней стояла большая плетеная корзина, наполненная колотым фундуком. Крупные крепкие орехи шли на расхват. Стакан фундука у бабушки стоил в 1,5 раза дешевле, чем на рынке. Таких старушек было много в курортном городе. На каждой автобусной остановке, у больших магазинов, у ворот санаториев и пансионатов они раскладывали свой нехитрый товар, плоды собственных садов, огородов. Торговали семечками, зеленью, орехами, ягодами. Сами варили и сушили ярко-красную и коричневую чурчхеллу. Место на рынке стоило дорого, у бабушек, живущих на одну пенсию, каждая копейка на счету. Городские власти и мафия старушек терпели, не трогали. Правда, у самих ворот Солнечного берега торговать не позволяла охрана по приказу директора санатория. А напротив, на углу Студенческой улицы, пожалуйста, сиди и торгуй на здоровье. Арсюша любил орехи, особенно фундук. Каждый раз, проходя мимо старушки, Глеб Евгеньевич покупал для него кулек и приветливо перебрасывался с ореховой бабушкой парой слов. Старушка сворачивала свои кулечки-пирамидки из старых газет, но Арсюша всегда насыпала орешки в тетрадные странички, в линеечку, исписанные крупным детским почерком. Ни мальчик, ни Елизавета Максимовна не обращали на это никакого внимания. Они не замечали, что Константинов никогда не выбрасывает кульки из-под съеденных орехов, а быстро прячет в карман. Однажды, купив у бабушки очередной кулек фундука, Лиза неожиданно сказала, когда они отошли на некоторое расстояние: «Лет через 20 я тоже стану такой вот старушкой, сухонькой, интеллигентной, с белой фигушкой на затылке». «А что такое фигушка?» — хором спросили Арсюша и Глеб. «Пока волос на голове много, это называется пучок или узел. А когда мало — фигушка», — объяснила Лиза. «Только я буду торговать хризантемами», — добавила она со вздохом. «Ты, мамочка, не будешь ничем торговать», — возразил Арсюша. «Во-первых, ты не коммерческий человек, а во-вторых, тебе придется внуков нянчить. Я собираюсь жениться рано и детей иметь много». «Сколько именно?» — поинтересовался Глеб. 3 как минимум, так что готовьтесь». Ореховая бабушка тоже не была коммерческим человеком и на своих орешках зарабатывала совсем мало. Сидя на складном стульчике, она наблюдала за прохожими, запоминала лица, вслушивалась в обрывки разговоров. На тетрадных листочках в линейку, из которых она так ловко скручивала кульки для Арсюши, Тамара Ефимовна Денисова, давний агент военной разведки, писала свои донесения полковнику Константинову. Когда-то Тамара Ефимовна работала гримером в областном драмтеатре. Сейчас ей было 75, она давно ушла на пенсию. С военной разведкой Денисова сотрудничала еще со времен Отечественной войны. Была связняком в партизанском отряде. Имела богатое ветеранское прошлое, несколько боевых наград, в том числе орден Отечественной войны первой степени. Став заслуженной пенсионеркой, Тамара Ефимовна продала свою однокомнатную квартиру и купила небольшой домик с садом и огородом. Конечно, такой добротный домик с участком в 4 сотки в тихом районе города-курорта, неподалеку от моря, стоил куда дороже однокомнатной квартиры в панельной хрущобе. Но в покупке помогла ее давняя секретная служба, и с этой службы Тамара Ефимовна уходить на пенсию не собиралась. Муж ее умер давно, единственная дочь вышла замуж за ленинградца и переехала к мужу много лет назад. А в этом году в Петербурге у Тамары Ефимовны родился правнук, которому уже исполнилось 3 месяца. Иногда к ней приезжала отдыхать вся большая семья дочери, иногда только взрослые внуки. А в этом сентябре обещали привезти дней на 10 правнука Егорушку, и Тамара Ефимовна радовалась, что не выкинула при переезде старенькую детскую кроватку своей дочери. Эту кроватку смастерил ее покойный муж Егор Иванович. Такую не купишь в самом лучшем магазине. Тамара Ефимовна заранее достала ее с чердака и привела в порядок. Несмотря на свои 70 лет, Денисова была полна сил. Дом сверкал чистотой, а более ухоженного садика с цветником и орешником не было ни у кого на студенческой улице. Но главное, она была блестящим наружником, имела острое зрение, чуткий молодой слух и превосходную память на лица. Как бывший театральный гример с 30-летним стажем работы, она запоминала такие детали, умела дать такой точный словесный портрет, добавив ряд тонких психологических замечаний, что полковник Константинов, работавший с ней уже 10 лет, не мог не нарадоваться на свою ореховую бабушку. Правда, весь блеск ее наблюдательности проявлялся исключительно в устной речи, при личном общении. Тамару Ефимовну следовало хорошенько разговорить, раззадорить вопросами. Письменные ее донесения были добросовестны, но скупы, сухи и редко содержали что-нибудь интересное. Арсюша очень удивился, не обнаружив Тамару Ефимовну на ее обычном месте. «Куда-то пропала ореховая бабушка. Ну, мало ли, может, к ней внуки приехали или чувствует себя плохо. Все-таки пожилой человек», — пожала плечами Елизавета Максимовна. Глеб Евгеньевич промолчал. Он знал, что ореховая бабушка, слава богу, здорова, и внуки с маленьким правнуком приедут к ней только в сентябре. По его срочному приказу Тамара Ефимовна перебралась со своей корзинкой в другое место. Теперь она разложила стульчик напротив ворот управления торговли, офиса, в котором находился рабочий кабинет кандидата в губернаторы Вячеслава Иванова. Ставить серьезную наружку к квартире и даче Иванова было рискованно. Смежники моментально бы напряглись, да и чеченцы тоже не слепые. Кроме того, Константинов понимал, никаких прямых контактов в оставшиеся до выборов дни у Иванова не будет. Ореховой бабушке было поручено отследить и вычислить чужих наружников, главным образом чеченских. Уж они-то должны стереть офис своей марионетки. В том, что Матвей Перцелай прав, и именно Иванов является искомой марионеткой, полковник почти не сомневался. Помимо Мотиной информации и его метода исключения, на эту версию работало его еще и собственное чутье Константинова, подкрепленное подробностями личной жизни и финансовых дел Вячеслава Иванова. Взять кандидата можно было в любой момент и доказать его продажность, не составило бы труда. Но арест Иванова мог спугнуть куда более серьезную птицу Ахмеджанова. Поэтому полковник не спешил. Он не надеялся проследить бандита через марионетку. Ахмеджанов не дурак. Через Иванова он не станет светиться. Но вот наблюдать за своей покупкой должен весьма пристально. Не только через служащих офиса, но и через наружников. И при таком раскладе ореховая бабушка незаменима. Она могла угадывать людей, вычислять на расстоянии и замечала такие детали, какие не мог заметить никто, кроме нее. Никому не приходило в голову заподозрить в сухонькой интеллигентной старушке, торгующей орехами, секретного агента военной разведки. Таких старушек не стесняются, их чаще всего не замечают, если только не хотят купить орехов. Несколько агентов-наружников по очереди вели капитана местной милиции Анатолия Головню. Из их докладов пока удалось понять только то, что Головня используется в качестве шестерки, и контакты его замыкаются лишь на пивном баре «Каравелла». Маша проснулась и в первые минуты не могла понять, где находится. Она села и огляделась. В комнате был полумрак, шторы задернуты. «Интересно, сколько же я проспала?» — подумала она, сладко зевая и потягиваясь. На тумбочке у большой деревянной кровати светился циферблат электронных часов. Они показывали 11:30. Маша встала, прошлепала босиком по мягкому паласу, подошла к окну и раздвинула тяжелые шторы. В глаза ударил солнечный свет. В гостиной на журнальном столе лежала записка: «Машенька, доброе утро. Кофе и чай в буфете, еда в холодильнике. На пляж ты можешь пройти через калитку за домом, только обязательно запри дверь. Ключ на полочке в прихожей. Видеомагнитофон и телевизор включаются от пультов. На всякий случай номер телефона ординаторской. Не скучай, Вадим». Не успела Маша дочитать записку, затренькал звонок. Маша вздрогнула. Телефон лежал тут же на журнальном столе. «Алло, Машенька», — услышала она знакомый голос. «Как тебе спалось? Как ты себя чувствуешь?» «Доброе утро, Вадим Николаевич. Спасибо, все хорошо. Ты давно проснулась?» «Только что». «Обязательно позавтракай как следует. Ты вчера целый день ничего не ела. Я забыл тебе написать. В буфете только растворимый кофе. Есть еще молотый в мельнице у плиты». «Спасибо вам большое, Вадим Николаевич». «Машенька, мы же с тобой уже выпили на брудершафт вчера вечером. Давай на «ты» и без отчества. Все, мне надо идти. У меня сейчас операция. Я позвоню тебе, когда освобожусь». Положив телефон на стол, Маша отправилась в ванную. На полочке над раковиной она заметила нераспечатанный футляр с новой зубной щеткой и вспомнила, что пакет с ее туалетными принадлежностями так и остался валяться на полу в сарае. Когда трясли рюкзак, пакет выпал, порвался. Мыло, паста, зубная щетка — все рассыпалось по полу. Маша вдруг с удивлением обнаружила, что вчерашний кошмар теперь кажется каким-то далеким страшным сном. Она все отлично помнила. Каждая минута, проведенная в чеченском сарае, накрепко, надолго врезалась в память. Но исчезло чувство страха и унижения. Появилось нечто новое, совсем другое, здоровая злость. «Что, съели меня? Растоптали? Сволочи безмозглые, твари бездушные. Я вам еще покажу», — думала Маша, пока варила себе кофе в маленькой джезве. Что и как она им покажет, Маша, конечно, не знала. В самом деле, что и кому она может показать? Она не супермен, не агент ФСБ, не умеет стрелять даже из рогатки, и уж тем более прыгать с парашютом во вражеский тыл. Не владеет ни карате, ни дзюдо. «Тоже мне бравый десантник Маша Кузьмина», — усмехнулась она, доставая из холодильника сыр и масло и усаживаясь за кухонный стол. «И вообще», — строго сказала она себе, Надо занять у Вадима деньги, купить билет в плацкартный вагон и ехать в Москву. Хватит. Отдохнула. Интересно, с каким лицом ты будешь просить у него эти деньги? Ехидно спросила она себя. Человек тебя дважды спас, причем вчера, рискуя собственной жизнью. Деньги, между прочим, заплатил немалые, $500. Деньги, которые ты у него попросишь, ты ему вернешь, оставишь свой адрес, телефон. В Москве он наверняка бывает. А $500? Сразу это невозможно, только постепенно. Маша почувствовала, что в ней сейчас спорят два совершенно разных человека. Раздвоение личности, констатировала она, а дальше шизофрения. «Ты же ничего о нем не знаешь», — говорила личность номер один, ханжа и зануда. «Ты думаешь, он просто так тебя спас, из благородных побуждений?» «Просто так ничего не бывает. Может, он вообще с этими бандитами связан? Может, он тебя купил у них за $500?» «Ага, в качестве рабочей силы, чтобы ты ему здесь полы мыла. Он ведь один живет», — посмеивалась личность номер два, значительно симпатичней. Человек отбил тебя у бандитов, привез к себе домой, накормил, напоил и спать уложил в свою постель. И заметь, сам рядом не прилег, пожалел тебя, дал оправиться от шока. Ему надо спасибо сказать, а не выдумывать всякие гадости. Не прилег, так приляжет, не унималась личность номер один. Приедет завтра утром со своего дежурства, поспит чуток и вперед с песней. Ты должна сразу сказать, что уезжаешь. Ты, конечно, ему благодарна, но не до такой же степени. Спор с самой собой стал надоедать. Она поняла, что все равно не сумеет принять решение, пока не увидит еще раз гостеприимного хозяина дома. Уезжать следовало прямо завтра, это она знала совершенно точно. Но также точно чувствовала, что уезжать не хочется. И пока не желала себе признаваться, почему, только повторяла про себя, то грустно, то весело. Он старый, ровесник моего папы. Я его совершенно не знаю и вообще.